Говорит секретарь ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР Дмитрий Федорович Устинов. Правительство США тешило себя мыслью, что социалистическое государство Юго-Восточной Азии, Демократическая Республика Вьетнам, останется одиноким перед лицом нависшей над ним угрозы. Но брат не оставляет брата в беде. Советский Союз и другие социалистические страны оказывают и будут оказывать трудящимся ДРВ, вооруженным силам республики, всю необходимую помощь для защиты завоеваний народной власти, для отражения агрессии. Агрессоры будут изгнаны из Вьетнама, Вьетнам будет свободным. Помощь национально-освободительной борьбе народов, ставших жертвами империалистической агрессии, является общим, кровным делом всех социалистических стран. КПСС всегда выступала и будет выступать против империализма в защиту дела свободы, демократии и социализма. Это наша непоколебимая позиция. Мирное сосуществование просто немыслимо без активной, целеустремленной борьбы за срыв всех агрессивных действий империализма, без укрепления мощи социалистического строя, без решительной поддержки народов, сражающихся за независимость.